«И где тебе мудака носило больше года?» Ласково встретил я похудевшего и обросшего густой бородой друга. «Здорово, Витька!» Не обратив внимания на мои слова, только что спрыгнувший на пирс Гришка полез ко мне обниматься, етить-колотить, как я соскучился. «Ты чё так долго?» Я обнял друга и посмотрел ему в глаза. «Я уже приказал готовить поисковую партию, думал, что твои корабли или льдами подавило, или вообще, чукчи вас в плен взяли и теперь вы у них за место оленей санки катаете». «Чукчи те да», — протянул Гриша, — «те еще затейники, мы с ними раз пять рубились, вот кто скажет, что через несколько веков они будут китов на бутылку водки выменивать, Ромку помнишь, председатель оленеводческого колхоза, так вот, эти засранцы совсем на Ромку не похожи, злые как черти, да и эскимосы с алеутами не лучше, на каждом острове или на побережье без стычек не обходилось». «Я им главное торговать предлагаю, бусы там всякие, топоры с ножами, а они выпендриваются. Ты представляешь себе, из-за них чуть промысел не сорвался. Инуиты нас даже на байдарках на абордаж взять хотели. Потом подробности расскажешь», — отмахнулся я от Гриши. «Потери какие, где зиму провели?» «Потери большие», — погрустнел мой бывший боцман, «почти 50 человек. Один вельбот кита прокинул, не смогли спасти мужиков, а остальные в боях и от болезней сгинули. Эскимосы, мать их за ногу. Большая часть, почти 20 человек, погибла при нападении на наш береговой лагерь на Кадьяке. Первая наша стоянка, потом опытнее и осторожнее стали. А зимовали мы в Охотске, правда он сейчас Косым Острожком называется. Зимовье просто укрепленное. Там отряд казаков стоит, ясак с местных ивенков собирает. Я, кстати, привез с собой двух казаков. Посланцы типа. Хреново, вздохнул я, потери большие. И как вас казаки встретили? Да как, рассмеялся Гриша, немцами обзывали, да и без мордобоя не обошлось. Их там всего 50 человек дурью мается, а у меня почти 300 рыл. Как в сказке получилось. Пришли мы, значит, к поселению, а они закрылись, пушечку на нас навели, и велели убираться к такой-то матери. А я им, значит, пустите, мол, воды попить, а то так кушать хочется, что и переночевать негде, и хватит в нас пушкой тыкать, а то у нас нервы не железные, а пушек аж 30. Их атаман балдуху свою почесал и согласился. Правда, уже через час мои казаки им морды чистили за то, что лаются почем зря, не подумав даже, что мы русский язык понимаем, чуть на ножи друг друга не подняли. Но обошлось, и потом мы мирно с ними жили. Даже два нападения помогли отбить. Они все никак поверить не могли, что русские из-за океана пришли. Вот по распоряжению атамана двое с нами и отправились. Я обещал их в следующем году назад доставить. Факторию заложил, как мы договаривались. Еще одной задачей Гриши было именно основание поселения на берегах Аляски. Факторию сделали, почти форт получился. 30 человек там оставил, кивнул головой Гриша. Даст бог продержится до следующего года. Уж больно там местные гопники неприветливые. Вооружены парни хорошо. Должны построить коч, оснастку и материал для постройки мы им оставили тоже. Будут добывать калана и попытаются наладить контакт с местными. Хотя вряд ли получится, этих надо только силой давить, нормального языка они не понимают. Пока факторию строили, приходилось их выстрелами из мушкетов отгонять. Тяжело там парням будет. Да уж, помотало вас. Много хоть китов и каланов добыли, поинтересовался я. Полные трюмы. Китов как грязи, было бы так в наше время, мы бы сезон за месяц закрывали. Ты представляешь, я видел стадо кашалотов в несколько сотен голов. Их мы, конечно, всего пару раз били, но сам факт, там никого из китобоев еще ни разу не был. Каланов на Кадьяке набили особо не напрягаясь. Вообще человека не боятся. На расстоянии вытянутой руки к себе подпускают. Идешь по берегу с палкой и лупишь куда ни попадя. 2000 шкурок взяли. Взяли бы больше, но трюмы и так бочками с ворванью полны. Гордо поделился своими достижениями в истреблении живности Гриша. Мех плотный, с калифорнийским не сравнить. А стоят они, судя по всему, до хрена и больше. Атаман так аж чуть слюной не захлебнулся, когда нашу добычу увидел. А у вас тут чего было? Смотрю, кораблей то прибавилось. Повоевали с кем? Да Гриша, пропустил ты самое веселье. Англичане тут к нам с претензиями приходили, рассмеялся я, теперь у нас на два линкора больше стало, и пленных пару тысяч. И самое главное, Посейдон в том бою участвовал, и показал себя во всей красе. Я сам его водил. Как итог, 4 линкора на его счету и 2 фрегата, а нам только мачты снесли и обшивку поцарапали. Да ну, глаза Гриши загорелись нездоровым блеском, заработал паровик. Ну как сказать, замялся я, так-то он заработал, и даже почти как надо отработал, только сдох уже на второй день. Наши яйцеголовые до сих пор чинит, надо его дорабатывать, а лучше новый с нуля строить. Ладно, потом все расскажу подробно. Давай команду на разгрузку и иди приводи себя в порядок, поди соскучился по своей, или вы там придумали, как без женщин обходиться. Сам же говоришь, бобров много, чукчи злые, и китов километр. Иди в пень, придурок. Делано надулся Гриша, но надолго его не хватило. Он снова весело рассмеялся, мы то ладно, а казаки там уже третий год сидят. Железные парни, настоящие полярники. Поразился я мужеству казаков, своей мозолистой, пролетарской рукой себя в узде держат. Я не в курсе таких подробностей, заржал мой друг, но баб я там не видел. Гришины корабли становились на разгрузку, экипажи нетерпеливо пытались закончить все свои дела и как можно быстрее оказаться на берегу. Почти у каждого уже были семьи. На пристани толпился народ, выискивая своих родных и близких. То и дело среди толпы раздавались возгласы радости или горя. Не все дождались своих мужей, сыновей и братьев домой. Добыча экспедиции правда поражала воображение. Бочки с ворванью скатывали по сходням одну за другой, вниз несли бесконечные мешки, забитые шкурками морских бобров. Экспедиция окупилась многократно, а значит на промысел мы будем однозначно ходить. Как минимум еще одна экспедиция точно будет, оставленных в фактории мужиков я не брошу. Посмотрим по итогам года, удержатся ли они среди враждебных северных племен, и как смогут выполнить поставленную перед ними задачу. Да и посланников казацкого атамана надо будет домой вернуть. Посланники казаков имели типично русские морды, лица заросли густыми бородами, волосы подрезаны под горшок, одеты они были в кафтаны и шаровары, на ногах красовались сапоги. По словам Гриши, с собой у них была и зимняя одежда, полностью эскимосская, очевидно из трофейных, так как сшита была жилами, а не нитью. Эту одежку я поручил под любым предлогом у казаков изъять, купить, украсть, отобрать, в общем как получится. Нам нужны были образцы для изготовления подобных же меховых изделий для собственных нужд. Сейчас оба посланника стояли в моем кабинете и низко кланялись, прямо до земли, как царю-батюшке. У них было время осмотреться и понять, что наше поселение уже не просто маленький городок, а целое государство, хоть и небольшое, но сильное и богатое, и сейчас они предстали перед его главой. Ну а кто, по их мнению, может страной руководить, как не царь? Звали казаков Иван Шапка и Дмитрий Афанасьев. Здорово, казаки! Поприветствовал я мужиков на русском языке, присаживайтесь, в ногах правды нет, ее правда и в других местах не сыскать, но это и не важно. Как вас встретили, как поселили и обустроили, все ли хорошо? Все хорошо, боярин, уж прости, не знаю, как правильно величать. Присевший было на стул Иван подскочил с места и снова поклонился, поселили по-царски, в баню отвели, покормили от пуза, грех жаловаться, боярин пока пойдет. Вообще все тут величают меня господин Жохов, я слегка улыбнулся, смотря на казаков холодными глазами, отчего они слегка съежились, потом разберешься, как тут все у нас устроено. Дворян у нас тут нету, как и крепостных с рабами. Каждый способен подняться до больших высот, коли умом и трудолюбием не обделен, и, если злых помыслов не имеет, конечно. Дозволено ли будет спросить, из каких вы Жоховых, господин? Слегка помявшись, Иван продолжил разговор. Он и Дмитрий явно меня боятся. Интересно, что им про меня такого Гриша наговорил, из тех самых. Не стал я отвечать на неудобный вопрос. Вон и чё, как будто что-то понял, протянул Иван и почему-то посмотрел на герб, висящий за моей спиной. И правда красавец, там есть на что посмотреть. Этот герб я придумал сам, устав от расспросов моих людей. Во время очередного такого допроса, я попросту и без затей рассказал, как выглядит изображение большой эмблемы военно-морского флота России, с небольшими доработками. И вскоре мне презентовали изготовленное в ювелирной мастерской колонии произведение искусства. Герб Русской Америки и рода Жоховых, выполненный из золота и серебра, а также черная и красная эмали, метровой величины шит. На круглом щите, на черном фоне были изображены два перекрещенных косым крестом адмиралтейских якоря, обрамленных лавровым венком, в верхней части которого была расположена пятиконечная звезда и серп с молотом. Из-за щита, выступая наружу, виднелись рукояти и кончики, также перекрещенных косым крестом абордажной сабли и шпаги. Сказать, что я охренел, когда мне показали эту красоту, значит ничего не сказать. С тех пор он и висит у меня за креслом в кабинете, вместе с Андреевским флагом. Я так понял, вы тут на вроде послов? Поспешил я свернуть со скользкой темы. Да какие мы послы, скажите тоже, вздохнул Иван, его явно тяготила его миссия, атаман сказал разведать, мы и приплыли с брательником вашим. Уж больно небылицы он интересные рассказывал, на сказки похожие. Сказано было посмотреть и всю правду атаману доложить, а он уж в Якутск грамотку справит. Так чего получается тогда, шпионы вы что ли? Улыбнулся я, сощурив глаза. Кто? Не понял меня Иван. Ну точно, откуда казакам знать итальянский язык? Соглядатый, лазутчик, перевел я и, решив пошутить, резко повысил голос, высматривать у меня тут все вздумали. Планы крепости моих до гаваней с портами составить решили ироды. А ведь точно, так и получается, побледнев прошептал Дмитрий, антипка сука такая, подставил нас под молотки. Точно живота лишат, не гневайся, боярин. И в мыслях зло умышлять не было. Иван вскочил и согнулся в низком поклоне. Прикажи, чтобы заперли нас до отъезда, мы ничего смотреть не будем. Недоразумение вышло, как есть говорю, без злого умысла атаман нас к тебе послал. Да ладно, шучу я рассмеялся, ну дурак я, чего с меня возьмешь, а может это меня власть портит, скучно тут, а эти казачки люди новые, меня еще не знают, смотрите сколько хотите, Россия мне не враг, более того, с Петром Алексеевичем я собираюсь крепко дружить, он флот любит и море, а моя жизнь, это море и есть, без своих кораблей я и дня не приживу, осмотритесь тут, потом атаману своему доложите, и от меня грамоту царю вашему повезете. Считай, повезло вам, как Видаков вас наверняка в Москву отправит. Смешная шутка, через силу улыбнулся Иван, а я уж и правда подумал, что казнишь нас. Мы через океан плыли, такого натерпелись, что жуть, было бы жаль не посмотреть, ради чего. Это чего вы там натерпелись, удивился я. Гришка мне ничего такого об обратном плавании не говорил. Так море почти все время бушевало, волны как горы, а мы на деревянном корабле, Бог уберег, не иначе, перекрестился Иван, а это, поскушнел я, подумаешь шторм, в тех широтах где ходил Гриша, это обычное дело, я и Гриша несколько лет бороздили те моря практически ежедневно, в любую погоду и время года, и, если бы на пути моего друга встретился действительно шторм, он бы молчать не стал, значит ничего такого не было, сухопутные, что с них возьмешь, смотреть тут есть на что. Такого и в Европе не увидишь. Я поручу вас заботе своего воеводы. Сидор зовут, тоже из казаков. У нас тут вообще казаков и русских хватает. В свое время из полона басурманского их выручили. С ним вы общий язык найдете. И под присмотром будете. Подумал я про себя. Ох и нелегкая у этих казачков жизнь начнется. Как бы ни спились. Сидор уже мой до мозга костей. Обжился тут, семью завел. О возвращении домой и не помышляет. Тут он большой человек, я дал ему задание расписать здешнюю жизнь только в белом цвете, поручил заманивать сюда переселенцев, мол казаки тут как сыр в масле катаются, авось сможет сманить хоть несколько семей, перевес жителей колонии в пользу европейцев и местных жителей меня категорически не устраивал, нужен как минимум паритет со славянами, ну и первый контакт с родиной, это тоже хорошо, о нас узнают, завяжется переписка, а через пару лет... Может и я нагряну в Россию или Петра к себе приглашу. Великое посольство можно и на корабликах покатать, чего им в Голландии и Англии делать. Петру понравится, я уверен, у нас куда как лучше. Глядишь, Петруха чего действительно полезного и нужного узнает, кроме того, что бороды надо рубить, и власины с париками всех обрежать. Вот если я его увижу вживую, я ему много что скажу. Например, то, что солдат в парике, белых колготках и туфлях на каблуке, самый бесстрашный в мире, он умереть хочет, только чтобы это позорище не носить. Несколько вооруженных клиперов, быстрее которых сейчас никого нет, в рекордные для этого времени сроки и с комфортом доставит русского царя ко мне, а потом вернут обратно. А почему нет? В отличие от той же Голландии и Англии, я не буду смотреть на него как на неотесанного дикаря из далекой и страшной России. Да, страшной и непонятной для всех, но не для меня. Петр может помочь мне людьми и ресурсами, а я готов поделиться знаниями и даже построить ему действительно хорошие корабли, вместо тех, которые ему кумпанство ваять будут. Я обучу его капитанов тактике и стратегии, покажу как будет развиваться флот, избавив от многих ошибок, которые он может совершить в будущем. Я даже готов помочь ему со Швецией и Турцией. Мне незамерзающие порты в России важны так же, как и ему самому. Армию не дам, конечно, но флотом готов поучаствовать. И опять же, не сейчас, а через несколько лет. Сейчас мне бы с Англией разобраться. В конце концов, я не врал казакам. Как в свое время я не бегал от моря, но судьба все же привела меня туда, где я чувствую себя теперь как рыба в воде. Море действительно для меня все, это моя стихия. Глава 13. Груз, который привез Гриша, долго на складе не задержался. Оставив себе для внутренних нужд и пошива зимней одежды охотникам треть шкурок из сотню бочек в Орване, остальное мы тут же погрузили на клипера, для отправки в Китай. Португальцы и богатые китайцы должны были оценить роскошные меха, обладающие необычайной плотностью и износостойкостью. Мех калана вообще всегда очень высоко ценился в мире. Единственное, что сейчас о нем почти никто и ничего не знает. Однако в свое время именно из этого меха была сшита знаменитая пелерина Екатерины II, да и другие царственные особы предпочитали мех калана другим куньям. Скорее всего, в ближайшей перспективе мы станем единственными поставщиками данного товара на рынке Азии и Европы. Главное не вести хищнический промысел, поддерживая численность зверьков на должном уровне. Возможно, скоро придется отлавливать и браконьеров, желающих быстро обогатиться. А то, что желающие будут, я даже не сомневался. Один охотничий сезон на морского бобра способен окупить все вложения в добычу и принести огромную прибыль. Сейчас же нам нужно было многое из того, что в нашей колонии не производилось, и потому затягивать с отправкой груза я не стал. Нужны ткацкие фабрики, нужен скот, нужны семена, нужно оружие и порох к нему, мне нужно все, до чего смогут дотянуться загребущие руки моих купцов. У португальцев, которые торгуют с Китаем, и которые отлили пушки для Посейдона, есть плавильные цеха и заводики, и они были мне тоже нужны тут, и нужны еще вчера. Плавленная и катанная броня, пушки, те же котлы для паровиков из железа, нужно начинать производить на месте, не полагаясь на иностранных поставщиков. Медные котлы, с которыми ходил в бой мой броненосец, не выдерживали никакой критики. С таким двигателем мы только чудом 2 дня продержались. Сейчас по моим владениям расползались поисковые партии. Каждый человек, который хоть как-то разбирался в геологии и руде, был на вес золота, и я обещал щедрое вознаграждение любому, кто сможет найти хоть что-то полезное. А нужно было практически все. Уголь, медь и железо, нужно было олово и свинец, да все нужно было. Сейчас же мы добывали только золото, хотя и это уже немало. По сути, золото – это тот металл, который сейчас обеспечивал нас всем. В саду работал фонтан. Новый насос пашет уже 2 часа и не ломается. В беседке накрыт стол, пылают дрова на мангале, а гости общаются между собой и в ожидании обеда разбрелись по территории. Погода шикарная, не холодно и не жарко, светит солнце, ветра нет вообще. Мы празднуем победу и возвращение Гриши из похода. Вечером в городе будет даже праздничный салют. Сегодня, на центральной площади форта Росс, вымощенной каменной брусчаткой, было награждение бойцов, отличившихся в бою. Мой ювелир изготовил партию орденов и медалей. Ничего нового придумывать я не стал. Медаль за отвагу и медаль за боевые заслуги из серебра и орден победы из золота. Бойцов надо поощрить. С сегодняшнего дня вводятся и нашивки за ранения, погоны и премии защитникам колонии. У моих моряков форма уже была, а сегодня в строю стояли и мои сухопутные бойцы, в новеньком обмундировании. Я и оттягивал так долго торжественное мероприятие, из-за того, что швеи день и ночь готовили подарок солдатам. Также каждый участник битвы получил медный памятный знак, с изображением Посейдона, чтобы каждый встречный сразу видел, кто перед ним. Каждый мой боец должен знать, что новая родина о нем помнит и ценит его заслуги. Сегодня, в каждом из 2 кабаков города, любому бойцу, при предъявлении памятного знака нальют за мой счет. Красивое награждение получилось. Сотни бойцов и моряков, под звуки оркестра прошли в парадном строю по маленькой площади, и даже пару пушек и ракетных установок провезли. Настоящий парад победы. Флаги и знамена разбитых английских полков, из захваченных кораблей, были брошены на брусчатку к моим ногам. Эта идея принадлежала Гришке, ну а подсмотрена она была сами знаете где. Я не возражал, праздновать так праздновать. Никто англичан на нашу землю не звал, и они получили только то, что заслужили. Система награждения на самом деле была простая. Кавалеры орденов получали кроме наград офицерские погоны, если уже не были офицерами, и земельные наделы, подпоместья, ну и небольшие льготы по налогам. Обладатели медалей тоже не будут обделены. К каждой медали идет и денежная премия, а также внеочередное повышение в звании на одну ступень. Раненые получат отпуска и возможность полностью восстановиться за мой счет. В зависимости от степени тяжести полученных увечий, бойцы будут лечиться или дома, или в стационаре. Сейчас я формирую элиту новой страны. Награждаю я не сильно щедро и много, все обладатели наград их действительно заслужили, и в одночасье стали знамениты среди жителей колонии. Празднично украшенный город, красивая музыка и стройные ряды победителей вызвали бурный восторг у моих подданных. Даже сводный отряд индейских воинов из дружественных племен, что бились с нами плечом к плечу, провожали и встречали аплодисментами. Вожди шли в первых рядах, и я представляю, какого труда им стоило сохранять гордый вид, когда на их головы сыпались цветы. Никто из моих приближенных, в том числе и я, красивых побрякушек на грудь не удостоились. Хотя если разобраться, то тот же Алан заслужил орден не меньше, чем его капитаны. Превращать своих друзей в увешанных наградами придворных шаркунов я не собирался. Простой, такой же, как и у рядовых бойцов, знак из меди, вот и все, что они от меня получили. Достаточно того, что я считаю их своими друзьями, и они уже поднялись выше некуда. И сейчас мы празднуем в тесном кругу. Осмотрел я вчера Посейдон, и как ты только на этом утюге отважился из гавани выйти. Гриша с бокалом вина в руке стол рядом со мной у мангала и задумчиво смотрел на огонь. Машина вообще дерьмо. И тем не менее, сейчас это самый современный корабль нашего флота и вообще в мире. По сути, даже вся эскадра англичан ему соперником не были. Наша броня даже излишне мощная по этим временам. Пробития были только в тех местах, где была сорвана обшивка или на стыках брони. Я, кстати, приказал Рангоут не восстанавливать, в том бою он только мешал. Это облегчит корабль, сделает его более остойчивым и прибавит кораблю хода. Понятное дело, что дальше нескольких кабельтовых его от берега отпускать нельзя. Машина и правда полная гуана. Это теперь будет броненосец береговой обороны. Следующие пару броненосцев вообще такими большими не будут. Сделаем что-то наподобие монитора. Они смогут выступить вместе и даже буксировать друг друга при надобности. На самом деле именно парового буксира нам и не хватало. Когда Посейдон встал, нам пришлось его обратно к верфи на грибных баркасах буксировать. Патин был в бою и видел все свои косяки. Следующий паровик будет куда как лучше, я на это надеюсь по крайней мере. Вот и фонтан работает уже пару часов без перерыва, а ведь этот паровичок он буквально за неделю построил, как раз после битвы. Паровик, это конечно хорошо, но вот эти дульнозарядные пушки полный отстой. 7 минут зарядка, и наводка по стволу. Нужна нормальная артиллерия, Гриша моего оптимизма не разделял, а с этой что, только в упор стрелять, это все мелочи. Сделаем в конце концов. Нужно просто время и подходящие материалы. Нам нужна резина, к примеру, для различных сальников. Обозначенную Гришей проблему я и так знал. С пушкой мы бьемся уже давно, и пока результатов нет. Самодельные гильзы получались по цене золота, с капсюлями так и не разобрались, а система отката отказывалась работать. Да и замок не держал пороховые газы. Тут нужны были дорогие и точные токарные работы. Я даже представить себе боюсь, сколько будет стоить даже маленькая полевая пушка, изготовленная практически ювелирным способом. Я прикинь, что вспомнил, мы как-то по шиглине из одуванчиков резиновые шарики делали, перекручивали их в мясорубке с корнями, и сок уксусом обрабатывали. Он, когда сворачивался, как раз в каучук и превращается. Я подсказал Дени, и он сделал резину. Немного совсем, и хреновую, если честно, но это же уже прорыв. Нам нужен каучук из Южной Америки, и тогда мы сможем сделать не только нормальные насосы, но и гидравлику для пушек. Как только придет Гомес или Ван, нужно будет обязательно что-то с этим придумать. По-моему, гивеи где-то в районе Амазонки растут. Гидравлика – это вообще вещь универсальная, ее можно использовать почти везде, от экскаваторов до привода корабля. Ну ты губу-то закатай, заржал Гриша, а чего сразу не атомный реактор построить? Помнишь ту бомбочку, что нас на этот свет спровадило? Давай таких наделаем. Наделать, это ты мастер, вздохнул я, помечтать уже нельзя, и хватит зубы сушить. Давай мясо на шампуры нанизывай, угли уже готовы. А чего это мы с тобой сегодня за поваров? Не унимается Гриша, Других некого припрячь, что ли? Охренеть можно, начальство для подчиненных хавчик готовит. Мясо бы и без нас пожарили. А шашлык тут только мы с тобой делать умеем. Так что если хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам. Поднял я вверх указательный палец. Мне, например, не влом, я люблю шашлык жарить, из баранины. Или тебе бобра подавай, тут цивилизация, дружище, тут бобров нету. Это там, у себя в экспедиции, ты привык. Жрать хочешь, бобра валишь, бабу хочешь, бобра ловишь. А у тебя, между прочим, жена есть. Как есть дебил, вздохнул Гриша, покорно нанизывая мясо на железные прутики и качая головой. А еще кто-то тебя святым считает, только святой с тобой дружить сможет. Рассмеялся я. А я с тобой уже много лет дружу, значит, святой и есть. Ты, кстати, сам виноват, что эта каша с моим воскрешением не утихает. Кто ляпнул при всех, что я воскрес? Так что если я и дебил, то только потому, что от тебя заразился. Мясо готово, угли пропадают. За столом сидят самые близкие, кубки наполнены, а мясо истекает жиром и парит, заставляя меня давиться слюной. Все веселые и раскованы, знаем мы друг друга уже не первый год. И все понимают, когда в моем присутствии можно расслабиться. Но при этом все прекрасно знают грань, за которую переходить нельзя. Только Сидор немного дуется, но это от того, что я орденом его обделил. Любит казак красивые и блестящие вещи, в крови у него это, а тут я его прокатил с наградой. Ничего, зато погоны атамана на его форме красиво смотрятся, так же, как и адмиральские погоны на плечах Алана. Вообще тут в форме всего трое. Мур еще красуется в форме рейнджера, и тоже в генеральском звании, а чего мелочиться, всем раздал по заслугам, остальные, как говорится, по гражданке, форма одежды номер 8, что хотим, то и носим, за победу, провозглашаю я тост, и кубки дружно сходятся посредине стола, разнося по саду праздничный звон. Я шел по вечернему городу, и настроение было отличное, гуляния шли вовсю, но вели себя горожане вполне прилично, патрули из хмурых бойцов, то и дело встречались на пути. Это молодежь, они в бою не участвовали, а были призваны на сборы по военной подготовке. Каждый гражданин колонии, который носит штаны, а может и юбки, если дело касалось шотландцев, обязан был пройти подготовку военному делу, прикреплялся к своим сотням и до конца жизни оставались в запасе. Раз в год объявлялись сборы, где запасников снова приводили в форму, а потом распускали по домам. По тревоге они обязаны были явиться на сборный пункт, вместе со своим оружием, и быстро сформировать резерв моей армии. Не профессионалы, конечно, однако многие из них сейчас промышляют охотой, с мясом и домашней скотиной в колонии все еще проблемы. А раз охотники, то стрелять умеют, да и фермеры от них далеко не отстают. Враждебные племена индейцев все еще большая проблема для новой страны, и крестьянам волей-неволей нужно быть в постоянной готовности к нападению. Отчасти поэтому и сделано ополчение. При нападении дикарей, соседям собраться проще и быстрее, чем ждать прихода профессиональных военных. Вот и привлекли этих молодых к патрулированию именно сегодня, чтобы дать ветеранам отдохнуть и насладиться славой и почетом. Парни бдят, но без фанатизма. Сегодня патрульные не тащат пьяных и дебоширов на провеж в вотчину Михаила, а вежливо и настойчиво провожают подвыпивших вояк по домам. Я направлялся к порту. Мои друзья и гости продолжают гулять, разбившись на компании, а мне вот чего-то пройтись захотелось. Гришка напрашивался со мной, но я отшил поддатого приятеля, сдав его на руки благоверной. Дома его не было долго, пусть наверстывает упущенное. Иногда просто хочется побыть одному. Встречные горожане в большинстве случаев узнавали меня и почтительно кланялись, бойцы отдавали честь, провожая меня восторженным взглядом. Для них я небожитель, а некоторые верят в меня как в посланца Всевышнего на земле. Однако религиозная составляющая постепенно сходила на нет, для тех же моряков с героического Посейдона я старший товарищ, брат по оружию, за которого они порвут любого, так сказать, не в службу, а в дружбу. Ты вот сопля зеленая, пороху толком не нюхал, а говоришь. Я стоял возле пирса и любовался стоящими на рейде кораблями и звездами, когда до меня донесся разговор небольшой компании, которая вольготно расположилась на пляже и попивала вино. До этого они вели себя тихо, и вот градус разговора повысился, так, что я начал их слышать. Это же додуматься надо было до такого. Додуматься и сделать, а ты чушь несешь. Посейдон один, считай, весь бой вытянул. А чего сложного там? Корабль железом обшили, и в бой пошли. Да еще адскую машину сделали, которая без ветра корабль толкать может. Это нечестно. Вот если бы наши англичанам вломили на парусниках, тогда да. Молодой голос был полон скепсиса. А так какая там смелость нужна, вам все равно ничего не грозило. Вот на пляже, где мы рубились, там да, там герои, да и корабли господина Алана честно бились, а вы так, и пороху я нанюхался в волю. А вот ты котел на голову одень, а я тебя по голове поленом бить буду. А ты в это время иди строим, перезаряжайся и стреляй. Ты в башне сидел, где после каждого выстрела угар, как во время пожара, и ядра лупит по броне без перерыва. Чего ты там нюхал-то? Разве что только портянки. Психует моряк. Спор явно идет между солдатом и матросом, скорее всего канониром из обслуги одной из башен броненосца. 100 орудий в раз в тебя, когда-нибудь стреляли с полукабельтового, а ты в штыковую ходил. Психует молодой. А ты на абордаж, морячок, тоже горячится. Я тебе сейчас нос сломаю. За отсутствием других аргументов заявляет боец Сидора. А я тебе глаз на жопу натяну и моргать заставлю. А морячок-то опытный, чувствуется Гришина школа. Спор грозит перейти в горячую фазу, и я спешу к компании. Судя по всему, оба ветерана сейчас сойдутся в рукопашной, доказывая друг другу, чей род войск круче. Не надо нам этого. И как назло, паролей рядом нет. А ну-ка, брейк, мужики. Я успеваю едва ли не в последний момент. Оба оппонента уже таскают друг друга за грудки. Разбежались по норам. А ты кто такой? Переключились на меня разгоряченные парни. Пошел нахер отсюда. По ходу начала фразы сказал один, а закончил второй. Вот и разнимай после этого драчунов, ты же еще и крайним окажешься. Охамели мудаки, размяться, что ли? Сегодня я как раз не тренировался. Я кто? Карачун я ваш. И нахер сейчас я вас обоих отправлю, будете там сидеть и о своем поведении думать. Бакланы, якорь вам в задницу. Решили выяснить, кто круче? Ответил я, скидывая на землю кафтан. Тебе звезда. Это более молодой решился пойти в атаку, а морячок то замялся ненадолго, видимо осмысливая услышанное. И правда, артиллеристы они поумнее других военных будут, все же сложная техника под их началом. Но ждал он недолго, очевидно решив доказать сухопутным, что моряки тоже умеют бить наехавших на них незнакомцев. Драка заняла секунд 10, и то, потому что я не хотел калечить бойцов. Оттого они время от времени вставали, потирая ушибленные места, и снова бросались биться. Упорные попались. Я крыл их матом, перемежая матерные выражения с флотским фольклором. Они крыли меня в ответ, но вскоре, сначала моряк, а потом и казак сдались, в очередной раз оставшись лежать на песке. «Ты с какого корабля, братишка?» — шепеляво простонал моряк. В его голосе чествовалась более гордость за морфлот. «Прости, не признал полосатого сразу. А-а-а!» — простонал казачок Сидора. «Хана тебе, выдра морская, дай только очухаться маленько, и я тебе кадык вырву». Ответить я не успел. В небе над городом красиво разорвался первый фейерверк, осветив место схватки. Разноцветные огоньки медленно гасли, а в небе появился новый огненный цветок. Я рассмотрел своих оппонентов во всей красе, как и они меня. У сидящих на земле бойцов глаза стали размером с тарелку. «Твою мать!» — выругался моряк. «Жопа!» — присоединился к нему казачок. «А то!» «Я же говорил, что карачун вам», — вздохнул я, «и чего с вами теперь делать?» Оба моих соперника подавленно молчали. Я поднял с песка кафтан, отряхнул его и не спеша одел. И правда, чего теперь делать? Ведь стоило только назвать себя, и всего бы этого не было. А теперь получается, что я мужикам смертный приговор подписал, если хоть кто-то узнает о происшествии. Да даже если я их прошу прилюдно, мои поклонники устроят им райскую жизнь, пока они сами в петлю не полезут. Поиграться решил Витя, а башкой кто думать будет вместо тебя, урод? Ладно, молчать всем об этом недоразумении, но не думайте, что так легко отделаетесь. Ты, я ткнул пальцев в солдата, переходишь на флот, на Посейдон служить, сигнальщиком. Как раз скоро стрельбы будут, вот за броней и посидишь, раз смелый такой. А ты, братишка, послужишь у Сидора, в дальнем патруле, пока на 3 месяца вам эта замена. Прочухайте на себе чужую шкуру, а потом поговорим. Завтра, чтобы оба сами рапорта написали. И не думайте, что я про вас забуду. Разбежались. Ветеранов как ветром сдуло, а я остался стоять на берегу. Хорошо повеселились. Праздник заканчивается, а завтра снова тяжелый день. Я улыбнулся про себя. Интересно, промолчат ли оба нарушителя порядка? Неважно. Главное, что мир восстановлен, и теперь эти двое уж точно друг другу не враги. А мне пора домой, наверное, моя ирландская принцесса уже меня заждалась. Глава 14. Флот проводит маневры и учения. Отремонтированные Посейдон и трофейные корабли линии тоже участвуют. Тот бой, когда броненосец вышел в море практически с верфи, был, конечно, удачным, однако учиться команде пришлось уже во время сражения, что привело к многочисленным ошибкам. Да и ходовые испытания тогда корабль не проходил. И вот мы тратим деньги, уголь и время, чтобы научиться использовать в бою все преимущества новой боевой единицы, а также разрабатываем тактику борьбы парусников против броненосцев. Это только на первый взгляд Посейдон кажется неуязвимым. Я, к примеру, могу сходу назвать несколько вариантов, как быстро отправить его на дно, и даже особо не напрягаясь. Нельзя исключать того, что парусные броненосцы появятся у моих врагов уже очень скоро. Чего нельзя отнять у англичан, так это упорство в достижении цели и умение учиться. А значит, каждый мой моряк должен побывать хотя бы в учебном бою против этого монстра, знать его уязвимые места и понять, что даже такое чудовище можно победить. По завершению маневров часть кораблей вернется к повседневной патрульной службе, ну а я прогуляюсь со всеми линейными кораблями и 5 фрегатами к берегам Китая. Появление на рынке большого количества высококлассного и дорогого меха, да еще и доставленного на продажу 2 легковооруженными клиперами под непонятным флагом, кому-то из португальской администрации Макао вскружило голову. Под надуманным предлогом товар был арестован как контрабанда, а команда одного из моих кораблей взята под стражу. Гомес, старший из братьев, который был в той торговой экспедиции одним из капитанов клиперов, сумел увести свой корабль с рейда Макао, практически под залпы португальской крепости. Может, они нас за испанцев приняли, с которыми только недавно закончилась война за независимость Португалии. У тех тоже косой крест на флаге, только красного цвета. Как бы то ни было, поступили так со мной они зря. Грабить и сажать в тюрьму моих людей я никому не позволю, тем более властям португальской колонии в Китае. Помнится, в каком мы были шоке, когда эту весть принес нам вернувшийся клипер. Может, наши там буянили, губернатора ихнего нахер послали? Гриша никак не мог поверить в произошедшее, пытая Гомеса уже в который раз. Я же молча стоял возле окна, обдумывая услышанное. Нет, господин Григорий, я еще вместе с отцом начинал заниматься торговлей, и все правила знаю. Наши моряки даже на берег не сходили без сопровождения торговых представителей и офицеров. Неладное там что-то, мы не нарушили ни одного закона. Горячился капитан, когда начали арестовывать команду соседнего судна. Его капитан поднял сигнал тревоги. Связист успел просимофорить нам о немедленном отступлении, попросту потребовал от нас спасаться бегством. Я немедля поднял якорь и вывел корабль в море, а по нам еще и стрельбу открыли, и португальский шлюп в погоню пошел. Вот суки, резюмировал тогда мой друг, и я был с ним полностью согласен. Эти самки-собаки не знают еще, с кем связались. Спокойно, Гриша, остановил я поток ненормативной лексики. Ты что думаешь, Михаил? Сдается мне, что без иезуитов и инквизиции там не обошлось, осторожно высказался мой разведчик, хотя странно, вокруг буддисты и конфуцианцы там, по сути, тоже грешники и еретики. Чего они за нас то взялись? Надо на месте смотреть. Надо смотреть, согласился я, а насчет буддистов ты не прав. Если они начнут китайцев за ересь крутить, то долго там не протянут. Вопрос будем решать на месте. Ситуация была сложная. Официально суверенитет над Макао по-прежнему принадлежал Китаю, китайские жители подчинялись императорским законам, а Португалия вносила арендные платежи за территорию. Макао получила права городского самоуправления. Нападение голландцев заставили португальские власти построить крепость, не спрашивая разрешения Китая. Лишь недавно китайские власти признали город. Китай официально признал Макао как порт для иностранной торговли, но продолжал настаивать на своей верховной власти, взимая плату за землю и таможенные пошлины. А с Китаем ссориться я не хотел. По словам Гомеса, с китайскими таможенниками на первых порах никаких проблем не было. Все положенные платежи мои купцы заплатили, и тем не менее ситуация вышла из-под контроля. Теперь мне предстояло разобраться, кто же принял решение о захвате моего груза и людей. Если это были китайские власти, то это одно, а вот если это был произвол колониальных властей, это совсем другое. Терять возможность торговли с Азией совершенно не хотелось. Гомес говорит, что арестовывать клипера пришли португальские солдаты, и китайцев он там не видел, Однако китайские чиновники бездействовали, что может говорить о том, что они были полностью в курсе произошедшего. Тут нужно было действовать тонко, возможно, придется вести переговоры и договариваться. И потому решение этого вопроса я не мог доверить никому. Гриша останется в колонии, как мой заместитель и соправитель, а я пойду на разборки. Моя очередь размять кости. 7000 морских миль и больше месяца плавания через Тихий океан только в одну сторону на боевых кораблях требовали основательной подготовки к походу. Ведь парусный линкор – это не быстроходный клипер, способный развивать бешеную скорость и обходить ураганы. Я знал Тихий океан очень хорошо. В свое время, в бытность мою китобоем и во время войны с Японией, я много лет бороздил его воды. Такой переход требует тщательной подготовки, ведь морская стихия не прощает ошибок, и каждый недочет может стать фатальным. Мои моряки, которые пришли со мной из Средиземного моря к берегам Калифорнии, тоже парни опытные и тертые, каждый прошел тысячи миль по морям и океанам. Поэтому подгонять и контролировать никого было не надо. Провизия, вода, боеприпасы, запасные паруса с такелажем и частями рангоута перед погрузкой проверяются многократно. Со мной идут Алан, как знаток португальских законов и языка, и Мур со своими ирландцами. Первый день пути. Форт Росс остался за кормой. Позади недолгие проводы, слезы жен, матерей, дочерей и подруг. Море непредсказуемо, а возможно впереди и бои, и неизвестно, сколько нас вернется домой. Отец Михаил провел торжественную мессу прямо на причале, уверяя прихожан и жителей города в том, что раз сам Виктор идет с эскадрой, то плохого попросту ничего не может случиться. Мне бы его уверенность. Но людей он успокоил, а значит сделал все правильно. С погодой нам повезло. Ветер в основном попутный, хотя и неудобный. За 20 узлов выдает, высота волны около 5 метров и угол к кораблю не самый идеальный. Линкор сильно раскачивает из стороны в сторону. Утро пасмурное, я вижу обеспокоенные лица офицеров. В первый день оно всегда так, ухудшение погоды пугает. Для меня же пасмурная погода над Тихим океаном привычна. Даже ностальгией повеяло. Вот как будто сейчас раздастся крик Марсового о том, что он видит фонтан на горизонте, и мне надо будет бежать к своей пушке на баке китобойца, где нет ограждения и только от тебя зависит, смоет тебя волнами в море или нет. Только ты и волны с ветром. Кто тогда мог предположить вообще, что я буду водить эскадры и флоты по морям? Сегодня мы идем на Бакштаге. В этих условиях не получается ни готовить, ни спать, ни есть, ничего нормально не получается делать. Меня мучает морская болезнь, как и всегда в начале плавания. Скоро я привыкну, но сейчас мне откровенно плохо. Все сидят молчаливые, невеселые какие-то. И это мы, те, кто стоит на шканцах линкора, а каково матросам? На линкоре нет автопилота управления парусами, парням приходится непрерывно работать с такелажем. В таких условиях даже пройти по палубе в гальюн проблема. Я всерьез задумался о замене парусов на штормовые. Нужно снова привыкать к постоянному шуму. Мало того, что непрерывно, и днем и ночью слышатся команды офицеров и боцманов, командующих матросами с помощью медных свистков и рупоров, так еще и сам корабль довольно шумный. Паруса то натянуты, то заполаскиваются. Постоянно хлопают, воет ветер в вантах, потрескивает корпус, скрипят блоки. Кто сказал, что парусник бесшумно скользит по волнам и тише парохода? Это все вранье. Но ничего, мы втянемся, как это всегда бывает. Этот шум скоро не будет восприниматься организмом, как нечто чужеродное. Наоборот, мне будет его не хватать на берегу. Фрегатами командовал Алан, я же осуществлял общее руководство эскадрой и взял на себя функции командира группы наших линкоров. Сейчас тяжелые линейные корабли неторопливо шли к цели в кильватерной колонне, а юркие и быстрые фрегаты осуществляли дозорные функции, выстроив вокруг больших собратьев походный ордер. Два корабля Алана бежали впереди, один замыкал колонну, и два не спеша шли по флангам. Все корабли были в пределах видимости, сигнальщики периодически обменивались сообщениями, тренируясь поддерживать связь. Вообще я загрузил тренировками всех, ибо на море скука опасна как нигде в другом месте. Польза от этого была большая. Морские пехотинцы учились управляться со снастями, моряки изучали абордажный бой, офицеры изучали штурманское дело и тактические схемы перестроения и ведения боя, и ни у кого не было и мыслей делать глупости. Армейская поговорка, типа того, что чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался, работала во все времена. Скоро меня начнут снова тихо ненавидеть, забыв о моей святости, однако в бою или во время шторма, все вспомнят науку, за которую в свое время заплатили потом и кровью. Как бы банально это ни звучало, но прав был Суворов. Тяжело в учении, легко в бою. На 10-й день пути эскадра попала в штиль. Океан непредсказуем. Внезапные шторма и ветер, может смениться, как и сейчас полным безветрием. Но работа не прекращается. Чиним паруса, проверяем такелаж и рангоут, укладываем и закрепляем припасы. В общем, наводим необходимый походный порядок. Корабли полны товаров, которые мы на всякий случай взяли с собой на продажу. Если войны не будет, то все это уйдет на рынки Китая. Давай-ка мы с тобой, Мур, еще раз повторим. Бери секстант и найди мне наши координаты. За обучение ирландца я взялся сам. Мур много лет ходит на боевых кораблях, но только как пассажир или двигатель. Веслом поворочить ему в свое время пришлось изрядно. Сейчас я из него пытаюсь сделать хотя бы посредственного капитана. Стыдно сказать, один из моих военачальников не умеет управлять кораблем. Непорядок. Господин Виктор, я уже стар для этой науки. Как всегда начинает строить из себя жертву насилия хитрый ирландец. Зачем мне это? Все. Хорош трепаться. Саблей махать любой дурак может, а ты же не глупее наших гардемаринов, которые на раз с этим справляются. Правда, им палка иногда прилетает, может, в этом дело. Давай я тебя тоже бить буду, может, поможет. Я задумчиво посмотрел на Мура, и он поспешно схватил прибор. Ну куда ты? А поправку на высоту корабля над уровнем моря кто будет делать? Сейчас точно палку возьму. Уф, да за что мне все это? Тихо завыл Мур, но прилежно поправку взял. Я усмехнулся и пошел проверять остальных. На шканцах сейчас филиал морской академии. С сосредоточенными лицами офицеры и гардемарины занимаются кто чем. Но с виду кажется, что играются маленькие мальчики. Вот капитан линкора и старший помощник усердно двигают по столу маленькие кораблики, изображая морской бой. Дело не шуточное. Капитан проигрывает и по его лицу льется пот. Он аж губу закусил от отчаяния. Вот штурман сосредоточенно смотрит за борт, по голландскому методу стараясь определить скорость судна. Его проверит один из гардемаринов с лагом, попутно и сам учась пользоваться этим прибором. Корабельный врач, поймав свободного от вахты матросика, показывает своим помощникам, как правильно оказать экстренную медицинскую помощь при переломе. Все при деле, все чем-то заняты. До Макао мы дошли на 45-й день плавания. Еще не видно было берегов, а нам уже стали встречаться китайские джонки, которые при виде моей эскадры спешно удирали, как будто могли двигаться быстрее патрульных фрегатов. Их понять можно. Рыбак сейчас попросту бесправный человек, которого может обидеть, ограбить и даже убить абсолютно любой. Инстинкт самосохранения у них развит необычайно. За время похода, несмотря на несколько довольно сильных штормов, все мои корабли достойно перенесли выпавшие на их долю испытания. Мы даже сумели собраться в одну группу, не растеряв друг друга в океане. Несомненно, в этом заслуга штурманов и сигнальщиков, которые даже в непогоду и ночью, с помощью оптического телеграфа и семафоров поддерживали связь между кораблями. Потерь не было и в людях, если, конечно, не считать нескольких заболевших и получивших травмы матросов. Растем над собой. Гигиена, правильное питание и соблюдение техники безопасности – это сила. Южно-Китайское море было спокойно. Попутный ветер гнал мою эскадру на выручку купцам. К вечеру, ввиду берегов, я приказал спустить паруса и вставать на якорь. Идти дальше без разведки и подготовки было опасно. Я рассматривал в подзорную трубу китайский берег. Защита у Макао была серьезная. Артиллерийские батареи на берегу, форты и крепости. На полуострове размещался постоянный гарнизон. Когда-то голландцы на 13 кораблях и с большим десантом пытались захватить этот город, но потерпели сокрушительное поражение от всего лишь 150 португальских солдат, горожан и рабов. А ведь тогда порт и город еще не были так уж сильно укреплены. Сейчас вместо временных батарей стояли хорошо защищенные каменные оборонительные сооружения. Каждая оконечность острова под прикрытием. Бухта Прая-Гранди вообще кажется неприступной. На самой высокой части острова высится крепость и часовня Гуя, а резиденцией губернатора выступает форт Монте, находящийся на небольшой возвышенности. Он имеет правильную трапециевидную форму. Толщина стен местами составляет почти 9 метров, а сложены они из массивных каменных блоков. Крепость четырехугольная, и с военной точки зрения тут хорошо продуман каждый элемент. Участки, смотрящие в сторону моря, закрывают бойницы с пушками, а рядом размещены наблюдательные пункты. В то же время, часть сооружения, смотрящая в сторону Китая, никак не обороняется. Наверняка португальцы хотели этим показать китайским властям, что они им доверяют и не ждут нападения. По-моему, глупость несусветная, но это их право. На внутренней территории форта стоят солдатские казармы, военные склады и другие специализированные помещения. Площадь форта небольшая, чуть меньше гектара, и у него есть две небольшие наблюдательные башни. 32 пушки там стоят. Крепкий орешек, такой с наскока не взять. У меня есть подробный план острова и всех укреплений. Еще в первое посещение этого места люди отца Михаила провели всю необходимую работу. Где взятками, где простым наблюдением, получили всю нужную информацию. Надо сказать, что наличием береговых укреплений португальцы не ограничились. Они могут выставить и несколько боевых кораблей, а также вооруженных джонок, с установленными на них полевыми орудиями. Понятное дело, что эти лоханки не соперники даже моим фрегатам, но их много, и это мобильные средства защиты порта. Голландцы преподали португальцам урок, который они хорошо усвоили. Я поймал себя на мысли, что уже продумываю план штурма полуострова. Усмехнувшись, я встряхнул головой. Это только в крайнем случае. Завтра на переговоры с колониальными властями пойдет только один мой корабль с Аланом на борту. Надеюсь, все решится мирно. Взглянув вблизи на Макао, воевать мне не хочется еще сильнее. Глава 15. Утром фрегат Карлоса Монтиса, одного из помощников Алана, отправился к крепости. Рисковать своим адмиралом я не захотел, и в последний момент пересмотрел кандидатуру на роль парламентера. Как там оно все пойдет, совершенно непонятно. Мы не знаем о том, что творится в Макао, ничего. Карлос тоже португалец, и вполне грамотный моряк. Он стал капитаном не из-за того, что земляк моего адмирала, а только из-за своих личных качеств. Я лично знал его, он со мной еще с Алжира, где был гребцом на Берберийской галере. На Макао уже явно знали о том, что на рейде стоит большая военная эскадра неизвестной принадлежности и спешно готовились к обороне. Море опустело, этим утром джонки рыбаков не вышли на промысел. На моих кораблях тоже было шумно и суетно. Морские пехотинцы проверяли оружие и снаряжение, осматривали вильботы, поднимали на палубы кораблей полевую артиллерию и ракетные установки. Моряки и канониры приводили в порядок такелаж и артиллерию, готовясь к бою. Два фрегата Алана ушли на разведку, разойдясь на север и юг. Их задачей было произвести картографирование прибрежной полосы и перехват всех судов, которые могли идти с подкреплениями в Макао или же посыльных судов. Кроме того, они должны были досматривать все встречные на своем пути корабли или просто отгонять их подальше от возможного места сражения. А я и Мур корпели над планом полуострова и береговых укреплений, просчитывая возможные места высадки десанта и порядок поддержки его силами флота. Мы голову сломали, ища возможности сбежать при штурме больших потерь. Ближе к полудню Карлос вернулся. Фрегат еще не успел спустить паруса, а весельный вильбот с португальцем на борту уже несся к повелителю морей для того, чтобы как можно скорее доложить мне о результатах переговоров. «Докладывай, Карлос, в задницу формальности». Отмахнулся я от приветствия моего парламентера. Фрегат в бухту Прая-Гранди я заводить не стал. Встал на внешнем рейде и отправился на переговоры на вильботе. Бухта хорошо защищена, по обоим ее оконечностям построены форты, а также установлены по две полевые батареи, так что я предпочел не рисковать. На внутреннем рейде порта стоят около 20 вооруженных джонок, с двумя полевыми орудиями каждая, шлюп и фрегат португальской постройки, 7 торговых судов и наш клипер. На нем поднят португальский флаг, обстоятельно начал доклад Карлос. Португальский флаг, я скрипнул зубами. Это значит только одно, захватчики считают его своим военным трофеем. Именно так, кивнул португалец, но я продолжу. В порту меня встретили солдаты гарнизона и офицеры проводили к губернатору. Губернатора зовут Андре Каэля Виера. Он потребовал от меня объяснений, кто мы такие и зачем пришли. В довольно грубой форме, я хочу вам сказать, без сомнения, он уже и сам знал, кто мы. Если вкратце привести весь наш разговор, то от нас потребовали убираться во свояси. Груз мехов и клипер конфискованы португальскими властями, в счет выплаты штрафа за нарушение правил торговли и невыплату торговых пошлин. Команда приговорена судом к каторжным работам и сейчас содержится на гауптвахте форта Монте. Они знают про вас, про форт Росс и вообще им известно довольно много. Я считаю, что команду клипера как следует допросили, вы сами понимаете, как. Тем не менее губернатор явно нервничает. Он не ожидал, что мы явимся на Макао с такими силами. На обратном пути к Вильботу я попытался разговорить солдат сопровождения. Говорили они неохотно, но кое-что удалось выяснить. Я сделал вывод, что губернатор не очень-то и доволен сложившимся положением, он не хочет с нами конфликта. Решение о захвате груза и клипера принимал вообще не он, а Леал Синада. Это совет острова, в который входят капитаны, купцы, монахи и судья. Очевидно, кому-то из них мы перешли дорогу. Ты передал ему наши требования, я с трудом сдерживал эмоции. Моих парней пытали, суки. За что? Кто-то точно лишится за это своей бестолковой головы. Да, я передал. Как вы и говорили, я потребовал вернуть клипер, команду, груз, произвести возмещение ущерба, а также предоставить нам право свободной торговли на Макао, продолжил Карлос, попросил предоставить нам решение суда и указать на те правила, которые были нарушены нашими торговцами. Могу сказать только, что губернатор меня услышал, но он никак не отреагировал на мои слова. Тут все решает совет, это без сомнений, скорее всего губернатор доведет до его членов наши требования, и именно они дадут ответ. Зачем им вообще губернатор, если он ничего не может решить? Вступил в разговор Мур. Губернаторы назначаются королем, и меняются на Макао очень часто. Этот уже 18-й по счету. Пока они добираются до Китая, их уже снимают или они умирают по дороге. Члены же совета тут живут и торгуют постоянно, в разговор вступил брат Анатолий. Скромный представитель отца Михаила на моем корабле, кроме того, из-за частой смены и отсутствия губернаторов совету даны широкие полномочия. При этом городу дарован титул «Нет другого более лояльного полномочия совета», подтверждены королем. В период, когда Португалия была под властью Испании, португальский флаг тут не спустили ни разу и не позволяли испанским купцам тут торговать. Отчасти, конечно, это было сделано не из-за любви к короне, а из-за того, что местные боялись потерять все договоренности с мандаринами и властями Китая. Отношения у португальцев с китайцами сложные. Последние даже стену поставили, отделяющие полуостров от континента. Там установлены единственные ворота, через которые можно по суше попасть в Китай, и охраняют их 500 солдат под руководством специально назначенного мандарина. Так что господин Карлос прав, совет на Макао решает почти все. От себя добавлю, что и иезуиты тоже имеют тут огромный вес, учитывая, что их представители единственные, кто допущен в Пекин и к императорскому дворцу, они способны даже влиять на принятие властями Китая решений, что неоднократно уже делали, снимая с Макао наложенные санкции и пресекая злоупотребление местных мандаринов. Учитывая то, что епархия Макао находится под непосредственным протекторатом папы, можно предположить, что весь этот инцидент произошел именно с их подачи. Купцам невыгодно воевать и ссориться с нами, и тем не менее они на это пошли. Я посмотрел на монаха. Хорошо работает служба Михаила. Вот и сейчас моя разведка предоставила без сомнений нужную и важную информацию. Именно они предоставили подробную схему укреплений Макао, состав и численность его гарнизона и количество орудий, проведя просто колоссальную и кропотливую работу. Что ты предлагаешь? Обратился я к Анатолию. Два моих брата готовы сегодня же отправиться на полуостров, представиться иезуитами, корабль которых перехватил наш флот. Скажут, что направлялись на Га, а вы их отпустили по доброй воле. Они соберут дополнительную информацию, выдал готовое решение монах. Вы же не католики, не раскусят вас местные, обеспокоился я. Братья были католиками, а мы можем молиться в любой церкви и храме. Бог един. С фанатичным блеском в глазах выдал Анатолий, братья готовы рискнуть. Понятно, я подумаю, задумчиво сказал я и снова повернулся к Карлосу. Местные китайцы на чьей стороне? Не поддержат они португальцев, если начнутся военные действия. Китайское население покидает город, доложил Карлос, поддержки от них властям Макао ждать не стоит. Только если мы не нападем на побережье континента. Чем китайцы вооружены? К тебе, наверное, этот вопрос адресую, брат Анатолий. Я снова посмотрел на монаха. Португальцы воевали с китайцами неоднократно, тут же выдал монах без подготовки, в 5 сражениях, а именно в битвах при Тунмэнь, при Синкауване, при Шуанюи, у полуострова Дуншэнь и у острова Лантау. Во время этих сражений китайцы победили и захватили у португальцев оружие, которые затем перепроектировали и начали массово производить в Китае. В их число входили аркебузы с фитильными замками, которые они называют птичьими ружьями, и поворотные ружья с казенной частью, которые они называют пушками фаланджи. Сейчас у них и мушкеты с кремневыми замками появились, так что вооружение у них вполне современное. Артиллерии и ружей у них в достатке, а еще больше солдат. С Китаем нам воевать нельзя. Понятно, что нельзя, вздохнул я, сам не хочу. Смогут твои люди связаться с местными мандаринами? Мне нужно точно знать, что китайцы не вмешаются в драку на стороне португальцев и признают итоги сражения, если оно все же случится. Мне надо, чтобы они просто вовремя закрыли глаза. Предлагайте золото, драгоценности, меха, делайте что хотите, но я должен знать ответ точно. Мы попробуем, уверенно выдал монах, нужно только время. Срок у вам на все про все, 2 дня. Немного подумав, дал я добро на разведывательную миссию, постарайся, Толян. Погода пока хорошая, но в любой момент может испортиться, а нам даже укрыться негде. Один шторм мы можем переждать и в море, но это все. На третий день мы так или иначе войдем в бухту, или придется уходить назад. К вечеру, когда с патруля вернулся фрегат, посланный на юг, на Макао снова отправился вельбот. На его борту был снова Карлос, который должен был получить ответ от властей колонии на наш ультиматум, и 2 монаха-разведчика. Нелегалы были облачены в рясы иезуитов и сыпали проклятия на головы безбожников. Артисты. Я даже чуть было сам не купился на их придуманную провокацию, уж больно сильно мне захотелось всыпать им горячих на прощание. Еще одна лодка, но уже к китайскому берегу, отправится ночью. Сам брат Анатолий вызвался провести переговоры с главой местных мандаринов. Миссия без сомнения опасная, европейцам запрещена высадка на материковый Китай под страхом смерти. И тем не менее монахи смело шли на риск. Я не заметил на их лицах ни малейших сомнений. Идейные парни и глубоко замотивированные. Надеюсь, у них все получится. Они готовы выдать команду клипера в обмен на уплату установленного судом штрафа. Уже поздней ночью мы снова собрались в кают-компании повелителя морей, и усталый португалец с бокалом вина рассказывал нам итоги поездки. Ни клипер, ни товар нам не вернут. Нам запрещена торговля в Макао, и каждый корабль, который попробует войти в порт под нашим флагом, будет немедленно арестован. Если мы не согласимся с их условиями и не уйдем в течение 2 дней, по словам губернатора, это будет равносильно объявлению войны Португалии. Сейчас губернатор держался куда как увереннее. Крепость готова к обороне.